но не совсем. Все мышцы тела, как должно быть известно любому школьнику, разделяются на произвольные и непроизвольные. Непроизвольные – гладкие, а произвольные – поперечно-полосатые. С непроизвольными, вроде мышц кишок или зрачкового мускула, мы обычно ничего поделать не можем. Они не поддаются прямым воздействиям воли, сокращаются и расслабляются сами. Но есть и возможности волевого управления косвенного. Произвольные же, как, например, бицепсы или икры, можем сокращать и расслаблять, как хотим. Впрочем, тоже далеко не совсем, как хотим. Особенно расслаблять. И у мышц, управляющихся произвольно, есть собственный произвол. Проявляется он в том, что принято называть мышечным тонусом. Тонус – это готовность к действию или к бездействию. Я сейчас вял, расслаблен. Тонус моих мышц минимален. Вы возбуждены. Мышечный тонус у вас в этот момент очень высокий. Пожалуй, даже слишком. При испуге сразу все напрягается. При крайней степени ужаса могут подкоситься, расслабившись ноги. И все это происходит бессознательно, непроизвольно, автоматически. Зависит ли от нас самих, от того, что называют сознанием, волей, только до некой степени. Проснувшись вялым, можно успешно взбодрить себя зарядкой, пробежкой, массажем, холодным обтиранием и тому подобное. Нужно и моментально, без всяких дополнительных воздействий, прийти в крайнюю степень бодрости, взглянув на часы. Но тонус может и не послушаться. Можно закрыть глаза, держать веки закрытыми сколько угодно, открыть, когда вздумается. Но есть мгновение, когда глаза неудержимо закрываются сами, когда хочется спать. Мышцы век расслабляются непроизвольно. Падает их тонус. Желание спать – это и есть процентов на 80. Ощущение непроизвольного расслабления мышц век, шеи, а вслед за ними и остальных. И все-таки можно. Для того, кто читает сейчас эти строки, вероятно, не составит труда мгновенно резко и сильно сжать руку в кулак. Но попробуйте сделать это, только что проснувшись в постели, когда так хочется еще доспать. Нелегко, а? Придется приложить немалую силу воли, такую же, впрочем, какая требуется, чтобы расслабить пальцы в состоянии гнева. Между тем ум ваш уже бодрствует. Вы уже вспомнили, какие дела предстоят вам сегодня, мелькнули даже кое-какие идеи. Это требует весьма бодрственного состояния деликатных мышечных групп, заведующих внутренней речью, тонких глазных мускулов. Большие же скелетные мышцы пока в тонусе сна. Можем, работая одними мышцами, влиять на тонус других, через эти на следующие и так далее. В сущности, это и есть управление собой в физиологическом смысле. Каждое наше состояние в каждый момент можно представить как некое сочетание тонусов разных групп мышц, обратной связью, отражаемое в мозгу.